Часть вторая. На тропу за водопадом мы вышли, когда солнце начало клониться к западу. Лошади шерифа и его помощника стояли там, где мы их привязали. Мы привели с собой всех лошадей из ущелья, так что их было больше, чем седаков. И все равно помощник Бьютиман заставил Руфа Джонса и Роско Оллериншоу сесть на одного коня. Для этого он выбрал крепкого тяжеловоза, которого мы взяли из Роза Шарона для маршала Фармера. «Это возмутительно!» Негодовал Оллериншоу. «Я требую, чтобы вы позволили мне ехать на моей лошади!» При этом он смотрел на пони. «Нет, только не на этой. Это демон, а не конь!» Руф Джонс даже вздрогнул от неприятных воспоминаний. «Этот скакун стоит больше денег, чем ты увидишь за всю свою жизнь!» Бросил ему Оллериншоу. «Эй вы, солдафоны! Если вы полагаете, будто я отдам вам сельским пентюхам своего коня, то мозгов у вас еще меньше, чем я думал. Мне привезли этого скакуна из Каира всего 2 месяца назад, прямо из дворца Аббас-Паши». «О, так тебе, значит, нравятся породистые лошади?» Подъехав к бандиту, вкрадчиво произнес помощник шерифа Бьютимен. Оллериншоу быстро отвернулся, опасаясь новой порции табачного сока. Но у Бьютимена на этот раз был иной план. Он ловко схватил Оллериншоу под мышки и развернул его в седле задом наперед, так что теперь тот ехал лицом к лошадиному хвосту. «Погляди-ка, Десси!» — захохотал Бьютимен. «Одна лошадиная задница едет на другой!» Оллериншоу чуть не задымился от злости. «Вы еще пожалеете!» — прошипел он. «Как только я выйду из тюрьмы, первым делом верну себе своего коня, а потом займусь вами. И вот тогда вам...» И опять ему не удалось договорить. Помощник Бьютимен снял с раненого уха пропитанные кровью банкноты, которые использовал вместо бинтов, смял в комок и затолкал бандиту в рот. Причем затолкал глубоко, а сверху обвязал веревкой. Оллериншоу был так взбешен, что у него на лбу вздулись вены, похожие на синих червей, а глаза едва не выскакивали из орбит. Разумеется, его истерика только позабавила помощника шерифа. Он глянул на меня, чтобы проверить, одобряю ли я его проделку. И затем Бьютимен направил Петунию во главу нашей процессии. К сожалению, я не мог разделить веселость помощника шерифа. В результате его действий Оллериншоу оказался лицом ко мне, так как я замыкал нашу короткую процессию. И пока мы ехали через лес, Оллериншоу не спускал с меня зловещих глаз. Даже с кляпом из банкнот ему удалось лишить меня спокойствия. Было что-то невыразимо жуткое в его гладком лице, похожем на восковую маску, в неотступном, прожигающем насквозь взгляде. Уж не знаю, злился он на меня за то, что я ехал на его лошади, или за то, что мой отец стал причиной его ареста, но я еще никогда не сталкивался с подобной жестокостью. Вот как хорошо оберегал меня Па всю мою жизнь. Я и не догадывался, что человек способен вмещать в себе столько зла. Конечно, вдова Барнс добротой не отличалась, и смеющиеся надо мной дети были ничуть не лучше, но недостаток доброты совсем не то же самое, что откровенная жестокость. Возможно, недобрый человек уже сделал первый шаг на пути к неизбежному финалу, и все равно быть недобрым и быть злым — не одно и то же. И когда я увидел теперь эту жестокость, направленную на меня, то был сражен не только самим действием, но и неприкрытой злонамеренностью, с которой взрослый мужчина старался напугать мальчика, только что потерявшего отца. Я видел множество призраков, но в любом из них было больше человеческого и живого, чем в Роско Оллериншоу. Вплоть до того момента я не пролил ни слезинки, потому что все еще не мог осознать смерть Па и испытывал потребность сдерживать эмоции до тех пор, пока не останусь с ними наедине. Но безжалостный взор Оллериншоу лишил меня последних душевных сил. Я почувствовал себя плохо, к глазам подступили слезы. В ушах зашумела кровь. «Так, хватит!» — сказал Митиваль. Он шагал справа от меня, рядом с пони, сунув руки в карманы. Сначала я решил, что он обращается ко мне, но потом понял, его слова адресованы Оллериншоу. Самое удивительное было то, что Оллериншоу вдруг дернул головой влево, как будто и он услышал Митиваля. Это было нечто новое. Затем Митиваль приблизился к коню-тяжеловозу. «Убийца!» — негромко произнес он в лицо бандиту. Оллериншоу затряс головой, потом снова огляделся в поисках того, кто говорит. Для меня стало совершенным открытием то, что он слышит Митиваля, но не видит его. Я еще ни разу не был свидетелем такой материальной манифестации в исполнении Митиваля. Это было настоящее наваждение, настоящее потустороннее преследование. «Убийца», — повторил Митиваль, и теперь Оллерин Шоу широко раскрыл глаза в пустоту. Если бы не комок банкнот во рту, он бы заорал. «Убийца!» Оллерин Шоу посмотрел на меня, чтобы проверить, слышу ли я то, что слышно ему. В его глазах стоял невыразимый ужас. Я ничем не выдавал своего знания. «Убийца!» — еще раз крикнул Митиваль. Ветер подхватил слово и эхом понес через лес. Снова и снова Митиваль повторял. «Убийца! Убийца! Убийца!» Всего через несколько минут Оллерин Шоу оказался на грани безумия. С диким видом он таращился в разные стороны. Если бы он мог заткнуть уши руками, то обязательно сделал бы это, но его руки были связаны за спиной. Он никак не мог защититься от голоса Митиваля. Он даже пытался мотать головой влево и вправо, дергать плечами вверх и вниз в попытке избавиться от звуков в ушах. Все его тело билось в конвульсиях, как будто бы его со всех сторон жалила туча невидимых ос. «Роско, что с тобой стряслось?» — спросил Руф Джонс, изгибаясь, чтобы посмотреть на босса. Но Оллерин Шоу не ответил, потому что кляп мешал ему говорить, и потому что, видимо, не слышал вопроса из-за собственного воя. Даже после того, как Руф Джонс ткнул его локтем в бок, призывая успокоиться, Оллерин Шоу продолжил выть, зажмурившись, стуча зубами, как в лихорадке, с серым лицом. Только тогда Митиваль перестал кричать на него, но еще не оставил бандита в покое. Он как можно ближе подобрался к уху Оллерин Шоу. Думаю, тот даже почувствовал его дыхание на своей коже, судя по тому, как он вдруг выпучил глаза. «Если ты еще хоть раз заговоришь с этим мальчиком», — медленно прошептал Митиваль, — «или хотя бы взглянешь на него, то до конца жизни у тебя не будет спокойной минуты. Я подниму из могил всех, кого ты убил, и вместе со мной они будут мучить тебя каждый день и каждую ночь, пока ты жив. Ты слышишь меня? Роско, Оллерин Шоу!» Слезы выступили на глазах бандита. Невидящим взглядом он уставился в пространство перед собой. В ответ на вопрос он судорожно кивнул и всхлипнул. «А что касается арабского скакуна, — продолжил Митиваль, — то он больше не твой конь. Он принадлежит этому мальчику. Если ты скажешь кому-либо иное, или если попытаешься отобрать у него коня, то я приду». «Нет, нет, пожалуйста!» — промямлил Оллерин Шоу, который нечеловеческим усилием сумел прокусить ком банкнот во рту и выговорить несколько слов. «Пожалуйста! Пожалуйста! Пожалуйста!» Митиваль отступил. Я вообразить не мог, что его лицо может быть таким бледным и жестким. Он был полностью обессилен, так как любое действие в материальном мире требовало от него огромного напряжения, а в этот раз он выложился как никогда раньше. Я поравнялся с ним. Митиваль потянулся ко мне и взял за руку. «Больше он не будет тебя огорчать», — сказал он. «Спасибо», — шепнул я. Двумя пальцами он сжал мой мизинец. «Видишь этот пальчик?» — спросил он. У меня перехватило дыхание. Ему не нужно было говорить остальное, но он сказал. «В нем, в твоем крошечном мизинчике», — произнес он с сияющим взором, «больше величия, чем во всех Роско Оллерин Шоу, какие только есть в мире. Он не стоит твоих слез, Сайлос». До Роза Шарона мы ехали около 3 часов. Можно было бы доехать скорее, но через лес мы пробирались довольно медленно.